Глава 7. Никто не шутит с природой. Разумеется, я не пошел сразу на мокрый и холодный пляж, пусть даже он и был бы хоть трижды забетонирован. Дураков нет. Не сезон сейчас для игр и куртуазных развлечений. Тем более, что для текущего времени года ландшафты там чрезмерно тревожны. Мой новый уголовный друг идеально выбрал место для встречи, которое изменить уже нельзя. Или можно? Всех задержанных бедолаг из милицейского опорного пункта уже благополучно отпустили, так и не добившись в результате ничего путного. Тормознули только одного. Кого именно, догадайтесь сами. Правильно, самого крупного по телосложению, самого татуированного внешне и посему самого криминогенно-перспективного. Я так полагаю, задержали клиента для финализации проводимой ранее воспитательной беседы с чувством, с толком, с расстановкой. Что-то, кстати, местные стражи приборзели чрезмерно в плане этого самого рукоприкладства. Причем именно в этом отдельно взятом конкретном опорнике. Как-то уж больно театрально у них выглядели все эти зверские расправы над священными человеческими ценностями. Напрашивалась ассоциация постановочной демонстрации эксклюзивно-провинциального розлива на тему стихийно организованного местечкового гестапо с использованием театральных аксессуаров в виде изделия под шифром ПР-73, палки резиновой образца 1973 года. Странно. Да и к чему все это? В чем они хотели убедить присутствующих, амплитудно размахивая гибкими демократизаторами, с оттяжкой их фиксируя на татуированной тушке? Типа мы тут власть, поэтому нам многое дозволено? Да кто б сомневался. Власть вы власть. Властнее и не сыщешь. Только мы и без демонстрации это прекрасно знаем. А может, все проще? Может, в этом богом забытом отделении банально самореализуется группа латентных садистов в милицейской форме, превышая втихаря и не без удовольствия свои должностные полномочия? Тоже версия, хоть и экзотическая. Короче, непонятно все это. Я стоял за ограждением танцплощадки «Ивушка» метрах в 100 от самой макушки артиллерийской бухты и старался не пропустить выхода гражданина Пестрова из здания терминала паромной переправы, где и размещался искомый опорник. Далековато, если честно, да и время предвечернее. После 5 вообще начнутся полноценные сумерки. Что меня ждет на хрусталке в темень, одному дьяволу известно. Ну и пятая точка кое-что традиционно чувствует. Этого у нее не отнять. Снова шестое чувство? Что-то оно у меня подразбухло в последнее время. Ага, появился пестрый. Морда уголовная. Не выглядит он, кстати, очень сильно изувеченным. Не хромает, синяки на пояснице не потирает, как делал это раньше. Бодренько так огляделся вокруг, поскреб щетину на кадыке, да и пошел в сторону ресторана парусника Баркентина, что высится как мираж перед входом на хрусталку. Тешит зевак и украшает пляж. Это я не о бандюге, а о корабле, который уже даже и не корабль вовсе. Так, заведение общественного питания. Кстати, на его палубе, несмотря на то, что еще не стемнело, уже переливаются манящие огни цвета музыки. И звучит что-то новомодно-ритмичное. Кажется, про глупую и безрассудную птицу из семейства Скворцовых, что регулярно лезет на рожон и отказывается без внятных причин улетать в теплые страны. Кого-то эта птица мне очень сильно сейчас напоминает. А я ведь к тому же вот только что, буквально пару минут назад, про лето вспоминал. Грезил. Получается, я-то желаю в теплые страны улететь, в отличие от неадекватных пернатых. Бандит скрылся за углом терминала. Я направился следом, не торопился. Здесь у бандита с незатейливой кличкой Пестрый одна дорога по причалу, мимо ресторана на пляж. Никуда он здесь не сможет свернуть, разве что в море, направо. Или налево, вверх по скалам, к монументу Штык и Парус. Что было бы не менее странно. Вот и шагает себе типок прямо по пирсу, руки в брюки. Наверняка считает, что я уже на месте и жду его в конце бетонки, а мне хочется понаблюдать за его телодвижениями на расстоянии. Вот Пестрый остановился у трапа прогулочного теплохода катамарана «Ахтиар» и подкуривает у вахтенного матроса сигаретку. Само благодушие. постоял рядом, по-свойски поставив ногу на бетонный уступ причала, о чем-то посудачил с важным видом, докурил, метнул бычок в воду, ловко попав в щель между бетонкой и белоснежным бортом плавучего бара. Однако он тоже не торопится. Я ведь там мерзну в конце пляжа, наверное. Чай не май месяц. Да и дождь вроде собирается. Взвесь какая-то водяная в воздухе висит. Эй! Неожиданно наблюдаемый объект, вместо того, чтобы продолжить свой путь по берегу, коротким прыжком вскочил на трап и быстро поднялся на борт катамарана. Исчез в проеме судовой двери. Однако, что характерно, вахтенный у трапа даже не почесался. Знакомый? Родственник? А может, пестрый вообще в команде судна? Да ладно. Это было бы чересчур. Пароходик-то элитный. Его из Польши всего-то пару месяцев назад как сюда пригнали. Для украшения досуга платежеспособного населения. И рабочее место на этой пафосной посудине еще заслужить надобно. А эта рожа? Неужели все-таки работает здесь? Ага, а в свободное от элитной работы время, типа он еще и гоп-стопом промышляет. По городским гальюнам. Смешно. Впрочем, а почему одно другому должно сильно мешать? Может, у него хобби такое? В легком недоумении я застыл за павильоном междугородной телефонной станции, что напротив причала. И что дальше, скворец? А он, чудак, не мог понять никак. Вышел пестрый. Быстро управился, что уже хорошо. Только вот вышел он не один, что пока непонятно, хорошо это или плохо. За громилой по трапу спускался слащавый паренек лет 25 в джинсовой двойке, наглаженный, причесанный, разве что не напудренный. На носу новомодные солнцезащитные очки в тонкой дужке, хотя сумерки на дворе. Аксессуар явно для имиджа, статусная фишка. Виски у парня выбриты по-новомодному, на панковский манер. Очень высоко, на пределе допустимого. Сейчас такая стрижка – хит сезона. Баки нынче только крестьяне носят, кресты. Ну и битломаны еще, консерваторы от поп-культуры. Голый висок – это вызов, риск. Чуть выше подбреешь – сразу пришьют тягу к неформалам. Менты будут цеплять, рокеры бить. Панки сейчас у нас дерзкое и преследуемое племя. И всеми признанный народный раздражитель. Консолидирующие, неконсолидируемые слои общества. Феномен. Кстати, модный Sex Pistols очень похож на бармена. Всяко уж не моторист на этом судне. На тех у меня глаз наметан. И бармен этот далеко не чахлик, в отличие от прежнего подельника, бандита Пестрова. Высокий, плечистый, торс с перевернутым треугольником. Явный качок, хоть и панкует. Фигура Аполлона с лицом Аллен Делона. Без висков. И что это могло бы означать? Пестрый для встречи со мной взял себе телохранителя? Вида отрадного и физкультурно подготовленного. Ноют еще, наверное, синяки на подмоченной уголовной пояснице. Да вопиет к возмездию горящее пламенем бандитское ухо. Уважает. Только почему-то мне не сильно радостно от проявления таких беззастенчивых знаков пиетета. Тревожно даже. Видимо, не одумался злодей по поводу перспектив вожделенной вендитты. Похоже на то. И что делать? «Эй, Пестров!» Неожиданно даже для самого себя крикнул я и вышел из-за угла павильона. «А ты не торопишься, я погляжу?» Пестрый разве что на месте не подпрыгнул от звука моего голоса. Так близко я оказался. Нежданчик. Как-то спонтанно получилось, дергано. Если это происки молодого сознания, заскучавшего у меня в башке, надо отдать должное, ход неплохой. На причале, перед прогулочным теплоходом, меня уж точно разматывать не будут. Опять же, Баркентина неподалеку. Для любителей пива с верхней палубы мы как на ладошке. И до опорного пункта здесь рукой подать. Надеюсь, у Пестрого свежи еще воспоминания после посещения сего заведения. Как ни крути, все в тему. Пока старый думал, молодой все решил. Что делать, трясти надо. Я медленно приблизился к застывшей парочке. Красавчик-бармен вблизи оказался несколько рябоватым и прыщеватым. Как это называется? Фурункулез? Не такой он уже и красавчик, если честно. Потасканный какой-то, мятый. Мешки под глазами, даже через хамелеоны видны. Да уж, а не наплевать ли мне? Друга привел, пестрый. «Чё?» Говорю, один, что ли, боишься ходить? Опасаешься кого? Это при том, что росточком я ниже их обоих. К тому же моложе по возрасту, легче по весу и гораздо уже в ширину каждого. Что тот муравьишка-хвостунишка перед толстым жуком. Я инвалид, ножка болит. Сделайте одолжение, войдите в положение. Смотрели мультик? А я Грешин люблю. Кого мне опасаться? Неприветливо буркнул Громила. Тебя никак. Нет, конечно, я мухи не обижу, любую спроси. Хорош трындеть, чего хотел от меня, студент? Помощи, Вася. Тебя ведь так, кажется, менты называли. Василий Кравсилович? Прикольное отчество у тебя. Папа Кравсил? Это Красная Армия всех сильней? Не твое собачье дело. Неожиданно красавчик-бармен мягко качнулся в мою сторону и ловко ухватил меня за лацкан куртки. Я даже дернуться не успел. «Найсная вельветина!» — зловеще просипел модник, разглядывая ткань. «Где надыбал?» «Я тебя знаю?» Я аккуратно потянул куртку из цепких пальцев. «С какой целью интересуемся?» «Я не понял. Это ты сейчас нагрубил мне?» «Опаньки! Сильная заявка на победу!» И очень характерная для кругов около хулиганского менталитета. Да меня ведь сейчас пытаются по понятиям развести не меньше. Так сказать, сформулировать предъяву на абсолютно пустом месте, из воздуха. Да еще и при всем честном народе. А это нехорошо. Не слишком ли круто забирает панкующий хипстер? Ты ошибся, уважаемый. Я вежлив, спокоен, сдержан тоже. Характер, как из кости слоновой, точен. Чего? «Не заморачивайся, дорогой, это Маяковский». «Надеюсь, продолжение он не знает. А там... Я этому взял бы, да и дал по роже. Не нравится он мне очень». Стихотворение мэра ранней советской поэзии под названием «Мое к этому отношение». В тему так всплыло из глубин памяти. «Типа образованный, так что ли?» Не отвечая, я повернулся к Пестрому. «Разговор состоится? Или так и будем морозить до талого?» Специально вставляю в речь характерные эвфемизмы социального дна, намекая на собственную якобы причастность к злодейским сферам. Система опознавания свой-чужой. «А чё так-то? Со мной не хочешь побазарить?» Не унимался прыщавый обаяшка. «Никак на измену подсел, студентик? Ты ответь!» Не сработала система. Прокол. Но не мой косяк. Его. Клиент-то у нас оказывается сам чужой. Ряженый. Где-то чего-то там слышал про толковище, но сам в уголовных сферах явно не вращался. Иначе про «ответь» заикаться не стал бы. Это очень крупная предъява, по идее финальная. Круче, как говорится, могут быть только яйца. Это означает, что дядя явно не из блатных, но из приблатненных, что предусудительно, ибо чужую форму на поле боя одевать Гаагская конвенция не велит. Стройбатик, к слову, приблотненные часто встречаются. И с такими, по опыту, можно не церемониться. «А ты, уважаемый, с меня спрашивал, чтобы я тебе отвечал?» Я развернулся и коротко шагнул к бармену, не отводя своих глаз от его очков. Под тонированными стеклышками мелькнула растерянность. «Предъявить чего хочешь или как? Ты кто такой? Откуда ты вообще здесь нарисовался?» «Я вот с ним». «Да мне плевать! Тебе кто разрешал мою куртку руками мацать? Я откуда знаю, какой форшмак ты своей рукой до этого мастырил? В глаза смотреть!» В принципе, такой резкий наезд с моей стороны — это уже сам по себе шикарный повод для предъявы в обратном направлении. Я сейчас даже по универсальным общеуголовным понятиям перегибаю палку. Бычу, что людьми не приветствуется. Но разве ряженый об этом может знать? «Ты чего, парень? Чего это он, чего это я, чего это мы? Чего растерялся-то? Ну-ка, в глаза мне, в глаза мне! Дырку комиссаром в башке делал? В трудные годы колоски с колхозных полей воровал?» «Чего? Да пошел ты!» Он непроизвольно шагнул назад. «Заплачь еще, детский сад, штаны на лямках!» «Может быть, еще и подскажешь, куда?» Тут же вкрадчиво зацепился я. «Давай, говори! Забей последний гвоздь в собственную гробовину!» Классический блеф. При невысоких ставках обычно прокатывает. Впрочем, блеф блефом, но приложиться хоть раз я все же успею. В центр переносицы. Там, где пока нагло поблескивает дужка от зубугорных хамелеонов. устрою, так сказать, местечковое импортозамещение американского товара на отечественную плюху по наикратчайшей траектории, справа прямым в нос. Если понадобится, само собой. Между прочим, на вполне оправданных с точки зрения уголовного императива основаниях на меня же по беспределу наехали. Даже дружок этого красавчика не вправе вмешиваться, без риска потерять свои баллы антисоциального статуса. Хоть и нет здесь почтенного воровского жюри, тем не менее риск велик. Вдруг узнают. «Хорош студент!» Поспешил прекратить моральное глумление над подельником Пестрый. Понял, стало быть, что происходит. «Ты это, пистолет, шагай к себе на коробку, я сам тут. Вечером встретимся на таблетке, шляпу покажешь». «Чего ж не показать?» — просипел сквозь зубы тезка короткоствольного стрелкового оружия, одарив меня порцией ненависти из-под чудом оставшихся целыми очков. «Еще свидимся, студент». «Никак в мой адрес». «На созвоне». Брякнул я рассеянно, не по эпохе, думая совершенно о другом. «Шляпу собрался показывать. Интересно». «Глуши шляпу!» И брызги кумулятивным веером в сторону седины, кокетливо закрашенной школьными фиолетовыми чернилами. Надо же! Часу не прошло, как вспоминал. И тут шляпа. Совпадение? Агрессивный красавчик медленно удалялся к трапу, время от времени вызывающе оглядываясь в нашу сторону и сплевывая сквозь зубы. «Уходя, уходи, а коль ушел, уйди красиво». Качок в этом деле оказался мастером. Кода вышла на ура. «Слышь, студент, у тебя что, 9 жизней? «А? Чего?» Рассеянно переспросил я. «При чем тут?» «Говорю, ты бессмертный, что ли?» «Да и не знаю даже, Василий Кравсилович. Разве что раньше случалось, было, знаешь ли, дело». Он хмыкнул. Не поверил, а зря. В иные времена чуть раньше реально умирал, а потом снова возвращался к жизни. Минут за 15 до собственной смерти. Дабы успеть мог хоть что-то допоменять в накатывающих на меня обстоятельствах предстоящей гибели, во избежание оной. Получается, да, бессмертный был. Сейчас уже и не настолько уверен, давно не экспериментировал. Да и не сильно чего-то хочется почему-то. — А ты часом не укумаренный, фраерок? — прищурился громила. — Вмазался, что ли? Мутный какой-то. И резкий не по делу. «Так и скажи, псих, с приветом!» Ответил я не впопад, сходу не сообразив в данном контексте лексического значения идиомы «вмазаться». «Можно и так сказать». «Не, Вася, я не псих и не мутный, я расстроенный. Сильно расстроенный. И обиженный твоим братаном. Тем, который поменьше размерами. И который унес мою любимую тетрадочку». «Чё? Так ты из-за тетрадки кипишуешь?» — Ага. — А что в ней? — Просто лекции, — стал заводиться я. — Конспекты. Записки сумасшедшего. Какая разница? Вам они погоды не сделают, а мне жизнь спасут. — О как! — Денег дам. Бандюга расплылся в широкой ухмылке. — Богатый, что ли? — Ни хрена я не богатый, сам же сказал, студент. Просто у меня стипендия завтра. Ленинская, блин. 30 целковых. Знал бы Владимир Ильич, на что его наследие уйдет, в мавзолее бы на живот перевернулся, с досады. Мало. Я перевел дыхание, успокаиваясь. Как же он меня бесит. Если сейчас, к примеру, время опять остановится, как раньше, в туалете, так надаю этому гаду по ушам, светиться начнут. Конспекты, конечно, пропадут окончательно, но распрощаюсь я с ними тоже красиво, с шиком. Сколько надо? 100. Сколько? 100 рублей? Ничего себе! За борзоту наценка. Не хочешь, не надо. Вали тогда отсюда. Я согласен. Обреченно вздохнул я. Твоя взяла. Моя всегда брала и брать будет, студент. Не вкурил еще, с кем связался. Я представил себе, как могли бы сиять в набегающих сумерках уши размером с блюдца, как бортовые огни у судна. Слева красная, справа зеленая. Да, с зеленью вряд ли ухо получится. Пусть тогда будут оба красными, как стоп-сигналы, без изысков. Вкурил. Деньги завтра сюда принесешь, в это же время. Давай раньше, Вася. Волк Тамбовский тебе, Вася. Сказал вечером, значит вечером. Я вон там буду, за павильоном, откуда ты выскочил. Понял? Понял. И чтоб без глупостей. Да понял я, понял. Свободен, фрейрок. Что деется? Несолоно хлебавший развернулся, да и почапал себе грустным облаком спирса. Загнали лоха в угол, никуда и не денешься. Да чего же хватки эти ребята-уголовнички? А чего ты еще хотел? Это их профессия, незаконным путем изымать деньги у тех, кто позволяет им это делать. Профессион де фуа. Думаю, как-то так. Оглянулся украдкой. Полагаю, достаточно наизображал скорбь обиженного терпилы своей понурой спиной. Да и пестрый уже не смотрит. Явно нацелился в ресторацию пивка дроболызнуть. Я качнулся чуть в сторону и мягко пропал в сумерке зарослей лавровишни на ближайшем газоне. Стоху тебе, милейший. Сейчас!